Госпожа Мегре, сидевшая у стола, раскрыла рот, собираясь задать вопрос. Взгляд ее упал на широкую спину мужа, которая от неподвижности и напряжения казалась еще шире. В этой внезапной неподвижности было что-то таинственное, даже торжественное. Мегре смотрел на незнакомца, не решаясь шелохнуться, словно боялся его спугнуть. А тот, в свою очередь, смотрел на комиссара. Сквозь муслиновые занавески он мог видеть только силуэт. Однажды в Мен-сюр-Луар, когда комиссар отдыхал, растянувшись в шезлонге, он вдруг заметил в глубине сада спустившуюся с платана белку. Испуганный зверек замер, и Мегре почти мог поручиться, что видит, как под шелковистой шкуркой на груди бьется сердце. Потом белка осторожно продвинулась на несколько сантиметров и снова замерла. Мегре едва осмелился дышать, а маленькое рыжее животное, словно заколдованное, внимательно смотрело на человека. Но все тело его оставалось напряженным, готовым к прыжку. Этот эпизод припомнился Мегре, пока он внимательно разглядывал фигуру человека, стоявшего на противоположном тротуаре. Жильбер Пигу тоже был словно зачарован комиссаром, которого до этого, можно сказать, преследовал. Но, подобно белке, он готов был броситься на утек при малейшей тревоге. Одеваться и спускаться вниз было бесполезно. Все равно Мегре никого на тротуаре не нашел бы. Звонок по телефону на ближайший полицейский пост тоже ничего бы не дал. Не подмывает ли маленького бухгалтера пересечь бульвар и войти в дом? Возможно. Ведь у него не только не было друга, но даже человека, которому он мог бы довериться. Он выполнил то, что задумал, убил Оскара Шабю, затем пустился бежать. Отчего? Конечно, подчиняясь рефлексу. Что он теперь собирался делать? Продолжать игру с полицией. Это длилось, должно быть, минут 10. Потом Жильбер приблизился на несколько шагов, но почти тотчас же, оглянувшись на комиссара еще раз, торопливо заковылял в сторону улицы Шменвер. Грузное тело комиссара сразу обмякло. Он постоял еще у окна, словно для того, чтобы обрести самообладание. Потом направился к буфету за трубкой. Это был он? Да. Думаешь, он хочет к тебе прийти? Конечно. Он испытывает сильное искушение это сделать, но боится дать маху. Такие люди всегда очень подозрительны. Ему не терпится, чтобы его кто-нибудь выслушал и понял, но в то же время он убеждает себя, что это невозможно. Что же он сейчас будет делать? Пойдет, куда глаза глядят, один, со своими мыслями, может быть, в полголоса разговаривая сам с собою. Только Мегре уселся в кресло, как зазвонил телефон. Комиссар снял трубку. «Слушаю. Это вы, шеф?» «Да, малыш», — он узнал голос Лапуэнта. «Благодаря людям из первого округа, особенно инспектору Лебефу, который знает чрево Парижа как свою собственную квартиру, кое-что удалось разведать. Так вот, известно, что Пигу все время снимал комнату, если дыру можно назвать комнатой, на улице Гранд-Трюандери, но 2 недели назад съехал. Мегре знал эту улицу, ночью напоминавшую времена Двора Чудес. Двор Чудес — кварталы в средневековом Париже, где селились деклассированные элементы. Здесь можно было встретить только отбросы общества. Набившись в вонючие бистро, они проводили время за рюмкой красного вина или за чашкой бульона. Некоторые торчали там целые ночи, сидя на стуле или прислонившись к стене. Женщин среди них было не меньше, чем мужчин, и не менее пьяных, не менее грязных. Это было настоящее отребье человеческое, еще страшнее тех, что живут под мостами.